В сейфах хранился компромат на сильных мира сего. Пхата не один год скрупулезно собирала информацию на различных чиновников и чинов из силовых ведомств, тратя на информаторов солидную часть заработка. Честно говоря, сам он накопал немного, шиш, да маленько. На больших тузов он не замахивался, чтобы не лишиться головы, но мелкие фигуры в республиканском секторе, прилегающем к пространству хаттов, окучивал по полной программе, не гнушаясь ничем, но профит все никак не выходил. Деньги улетали в трубу. Основной объем компромата Дурасу достался от другого лица, настоящего профи-шпионажа, оступившегося на мелком камушке. Об этом чуть позже, в связке с другими фактами, характеризующими будущего покойника. Большой интерес вызывал вопрос, что же этот прожженный авантюрист, прохвостый садист забыл у Джав, соблазнился на 1000 пикгатов в месяц, несерьезно, господа, при его талантах это семечки. Деньги и еще раз деньги, большие деньги, как свежий навоз мух, манили нашего зеленокожего друга, сумевшего 2 года назад взять за жабры одного залетного ботана из службы безопасности Каррелианской горнодобывающей компании. Спец горнодобытчиков что-то разнюхивал на развалинах аванпоста Цзерки, древней горнорудной оружейной компании, давно сошедшей со сцены и почившей в Бозе, но заржавевшие сундуки мертвеца до сих пор манили искателей сокровищ различных мастей. Из хроник известно, что вследствие очередной войнушки, охватившей галактику, Цзерка 3000 лет как убралась с Татуина. Собиралась они быстро, в спешке побросав некоторые секретные объекты, до сих пор хранящие свои тайны в глубине песков. Ботан Грубер Эрган слыл одним из лучших специалистов внешних рубежей по хроноартефактам, легко получив от коррелианцев подряд на распашку непаханной целины Татуина. И все бы у ботанской собаки выгорело, но была у него небольшая слабость – карты. Грубер знал о проблеме, тщательно следя за собой и стараясь не поддаваться пороку, тем не менее погорев на игре в собак. Из вылущенной шишки, зовущейся головой Пхатаплама, становилось ясно о сливе, устроенной конкурентами ботана. Работа на информационном поле и ниве шпионажа всегда опасна и полна кочек, вот и здесь кто-то удачно прыгнул в дамки, а кто-то слетел с игрового поля. Как вы поняли из намеков, Пхат элементарно подловил Грубера на игре в собак, до этого удачно подсыпав тому в бокал синей пыли наркотика, снижающего критическое восприятие мира. В итоге профессиональный агент нежданно-негаданно попал на очень приличные деньги. Чтобы списать долг, Ботан выдал слухи о поиске коррелианцами следов рудовозов Цзерки, а также их испытательных полигонов, где последние испытывали артефакты Раката и новое оружие. Дабы должник не вздумал зажимать откровения, Пхата отдал несчастного на расправу подручным трандашанцам. Возложенный на кухонный стол, связанный по рукам и ногам, Ботан стал экзотическим блюдом безжалостных ящеров, заживо отхватывающих кровавые куски с ляжек обеда. Запытанный до смерти Ботан, упокой сила его душу, сдал все. Личный архив с компроматом, контакты агентов, в основном слепые, когда чипы с информацией оставлялись в условленных местах, а деньги переводились на анонимные счета. Перед смертью он успел поведать, что следы древних артефактов ведут к Джава. Коротышки точно что-то нашли в песках, и это не никому не нужное железо, а нечто более дорогое и ценное, ведь анализ силовых и несущих конструкций краулеров дает интересный результат на пробу. Без карнотатуин никто не поставляет, а он есть, по крайней мере в металле, используемом коротышками. А если есть в металле, значит где-то есть и без него. Это ведь элементарно. Перемахнув ботану глотку кривым ножом, Пхата оставил труп на столе, вскоре трандашане утилизировали тело. Почувствовав запах денег, Дурас встал на след и приложил немалую толику усилий для заключения контракта с егерями Джав. Главным он считал втереться в доверие, а рабы – это так, хобби, попутный заработок, со всех сторон приятный довесок. У каждого есть маленькие слабости и порочные увлечения. Что я могу сказать? А точнее подумать, информация всегда являлась товаром, имеющим солидную стоимость, здесь я целиком и полностью согласен с почившими кладоискателями. Главное теперь мне не сложить голову в поисках сокровищ, а это здесь запросто. Плюнут на труп и выбросят в пески на прокорм местным тварям. Зато в отличие от прошлых мародеров у меня есть одно несомненное преимущество – империя. К заклятию подчинения в нагрузку шел целый букет магических клятв и сопутствующих нейропрограммируемых проклятий, дающих уверенность, что носитель секрета умрет, но не проболтается. Замечу, отсутствие некромантов иногда благо. А мне пора вспомнить о втором правиле попаданца: слушать больше, а говорить меньше. Лучше вообще помалкивать, глядишь, за умного сойду. Кивнув самому себе, я, прихватив Забрака и Беззубика, направился в кубрик. Трандашани и Аман, еще один представитель расы разумных рептилий ДДГ, сопротивление оказать не сумели. Смешно, но вся банда Дураса оказалась подобрана по цвету. Ха, у Пхата был пунктик на зеленом. Получив по оглушалке с инкоциров зубастые морды, ящеры переместились на крышу краулера, где благодарные люди оставили их получать витамин D под двумя палящими солнцами Татуина. Естественно, крепко привязав к специальным скобам перед насильственной витаминизацией организмов. Знаете, вид трех скукоженных высушенных урюков к вечеру не вызвал во мне ни капли жалости, ящеры за все ими сделанное еще легко отделались. Из владельцев краулера никто не пострадал, не считая командования. Немного круция, много легилименций, что у меня чуть голова не раскололась от боли, горсть подчиняющих клятв, закрепленных рунными микротатуировками на коже джав, щепотка империя и у меня лояльный экипаж и пара секретов, из-за которых могут снять голову. Командир егерей оказался занятной особой, допущенной к некоторым секретам. Джавы знали места, где песчаное море скрывает космические корабли, нашедшие здесь последний прикол, но не знали, рудовозы это, или боевые крейсера сгинувших рас и галактических государств. Раз на раз не приходится. Бискар, последний раз найденный в Мандалорском рудовозе 300 лет назад, по-тихому используют до сих. Откапывать остальное ушлые коротышки не решаются, закономерно опасаясь всевидящего ока Джаббыхатта. Можно, конечно, поделиться за солидные проценты, если бы не жадность. Джавы искренне считали своим все сокрытое в песках. Копаясь в мозгах мелких волосатых вонючек, я никак не мог отделаться от образа собак, сидящих на сене. Сами ни гам и другим не дадим. Печально, но егеря станут жертвами нападения тоскенских рейдеров. Взрывают они домики на гусеницах и этот взорвут после того, как всех людей высадят в городе. Мне не нужен след, ведущий ко мне, я и так засветился дальше некуда. Боевую рубку я захватил в одиночестве, когда команда Забрака брала под контроль машинный зал и жилые палубы, и мозги мелким кипятил в то время, когда бывшие рабы обживали каюты с кубриком. Заранее пришлось побеспокоиться с наложением империя на главного механика. Стоит машине удалиться от города на дневной переход и на ней произойдет досадная случайность с реактором, вышедшим на запредельные обороты. Трах-бабах. А пока на голографическом радаре только-только засветилась отметка диспетчерской башни космодрома Мос-Эйсли, я решал вопрос легализации в новом для себя мире. Кстати, Хатаплам попытался качать права и был не понят. Всю глубину непонимания позиции Дураса отразил палец с заскорузлыми ногтями кряжистого фермера, вдавившего кнопку на пульте управления чипом. Я не находился у клетки во время исторического диспута, но свидетели утверждают, что оторванная голова улетела в другой угол ангара. Врут, наверное. Глава 5. Получилось еще лучше, чем я рассчитывал. Все же одна ветреная дама, да не повернется она ко мне спиной, и тем, что пониже поясницы, соблаговолила одарить меня своей благосклонностью. А случилось то, что, высадив людей и пополнив запасы, егеря джав направились в пустыню и нарвались на засаду крупного отряда тоскенских рейдеров, устроивших западню на самих охотников. Вообще 50-мильная зона вокруг городов считается сравнительно безопасной, всякие банды разбойников предпочитают не лезть на земли, контролируемые хаттами, наемники которых регулярно вычищают разный охочий люд на подведомственных участках, не шибко разбираясь, таскинты или планеты Блюк неудачно прилетел, поэтому пустынники держатся в отдалении от городов. Джавы об этом прекрасно знали и на этом их подловили. В итоге аборигены помножили друг друга до стремящихся к нулю величин. Заимперенный механик успел разогнать реактор, красиво бабахнувший после подрыва под гусеницами контрабандной бородиевой взрывчатки. В итоге рожки да ножки остались не только от экипажа джав, но и от нескольких сотен таскинов. Да, кисмет, как говорят на Востоке. Все это я узнал, сидя в обеденном зале кантины средней руки и попивая сиреневый сок неизвестного фрукта. Хорошо, что хорошо кончается, мне даже стало немного жалко джав, но в мире, где магии самый мизер, надеяться на силу Империуса по меньшей мере глупо. Недели две или три заклятие продержится, а потом тихо развеется, и тогда у кое-кого возникли бы вопросы. Оно мне надо? Нет,